Залом в этот момент близко проносился мимо скалистого, обрывающего отвесно воду подножия сопки, наполовину скрытой опустившимися и тоже стремительно несущимися сплошными облаками. Преодолевая слабость и тошноту, Петя с усилием приподнял голову. Он хороший пловец, но здесь ничего не поможет. На уходящую в облака стену не вскарабкаться. Он вновь затих и почти сразу же с какой-то внезапной пробудившейся почти первобытной жадностью стал всматриваться в проносящийся мимо отвесный берег. И тут же, на очередном крутом повороте реки, Петя едва поверил собственным глазам. Вырвавшись из тесного каменного горла, река круто поворачивала и сразу же широко и привольно разливалась. Открывался безбрежный речной простор. Он даже успел отметить, что сильный ветер срывал верхушки волн и что берега сразу же широко раздвинулись, стали пологими. Но все это он увидел еще до вздувавшегося на выходе из тесного ущелья водяного вала, и тут же несущийся залом под ним задрожал, затрещал и взлетел, казалось, к самым облакам, и сразу же рухнул вниз, рассыпаясь под чудовищным, тягостно стонущим ударом немеренной водной массы. Петя не успел даже испугаться, уцепившись все же за ту измочаленную корягу, он вместе с ней, стремглав, полетел вниз. Его словно сковала со всех сторон мертвая окончательная тяжесть. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ощущая в то же время одно лишь сумасшедшее движение. Опять его несло, швыряло, рвало во все стороны и, наконец, выбросило наверх. И он оказался среди разлива сравнительно спокойной, волнуемый лишь сильным непрерывным ветром воды. Озираясь, он увидел множество плывущих рядом деревьев, застрявшими на них сучьями и сорванной корой, с торчащими над водой и тоже обломанными корнями. Залом, увлекший его вместе с собой, на выходе реки из тесного каменного горла рассыпался, и теперь все, что минуту назад представляло собой единую массу, плыло по отдельности. Правый берег был не так уж и далеко, метрах в трехстах, и Петя набирался решимости расстаться с надежной корягой, хотя хмурый, утопавший в пелене дождя берег не сулил ему, почти голому, без припасов и спичек, ничего хорошего. Можно было попытаться, конечно, пока не сожрет гнус, добраться по берегу до тети Кати, но черт знает, как далеко его унесло. Выжидать было нельзя, тело коченело от холода. Почти в полуобморочном состоянии он соскользнул в воду и сразу, чувствуя силу и быстроту течения, толчком отбросил себя подальше от коряги, стал быстро наискосок течения грести к берегу. Тело постепенно стало разогреваться. Петя больше ни о чем не думал, не разрешал себе думать. Теперь ему нужен был всего лишь кусочек твердого, надежного берега, единственная ценность и смысл всего сущего. Сейчас его избитое, изломанное тело продолжало жить жаждой ощущения близкой земли. Только бы ткнуться в нее губами, лицом, грудью, только бы почувствовать ее твердость, и пусть жрут комары, пусть коченеет тело и останавливается дыхание. С трудом заставляя себя шевелить все больше немевшими руками и ногами, он видел вокруг себя только бесконечную воду. Волны били в лицо, вода падала сверху. Порывистый дождь все усиливался, переходя в ливень, и скоро Петя потерял из виду берег, скрывшийся в сплошной, рушащейся стене дождя. И опять каким-то последним, не поддающимся осознанию усилием воли, он сделал еще один безотчетный рывок и, задыхаясь, захлебываясь, глотая воду, различил перед собой неясно надвинувшийся берег. Сначала он не поверил, и только иной, в чем-то переменившийся рев дождя, какие-то иные, непрерывные, материальные звуки, несомненно связанные с твердой землей, убедили его. Теперь он уже видел подмытые, почти упавшие на воду деревья. Корни их еще держались за землю, а вершины уже полоскались в воде, загнутые в одну сторону стремительным течением. Попытавшись коченеющими руками схватить скользкие ветви, Петя сорвался, и его проволокло понизу, под валежником. Ударившись грудью о полузатопленный суковатый ствол, он вновь ухватился за подвернувшиеся сучья и теперь все-таки удержался, хотя новая отчаянная борьба только начиналась. Упорное течение уже затаскивало его под очередной топляк. Ноги, тело до подбородка были уже там, и все теперь зависело от рук, от того, хватит ли сил выбраться наверх. Пережидая, пока в глазах прояснится, пройдет серый полумрак, он перевел дыхание. Появилось нехорошее ощущение тошноты и холодные судороги в желудке. Из-под сорванных когтей сочилась кровь, руки, скользя по разбухшей коре, окончательно срывались. И тогда он услышал свой слабый крик. Течение подхватило его, поволокло, переворачивая под полоскавшимися в воде подмытыми деревьями, колотя о них то головой, то плечами, и он, каждый раз ударяясь о что-то тяжелое и скользкое, уже теряя сознание, все же пытался схватиться за подворачивающиеся сучья и коряги. Руки его действовали как бы отдельно, сами по себе. Он уже не помнил, когда его вынесло из-под навала деревьев и поволокло, отдельно от сознания, цепляясь за песок и камни, сделали свое дело. Его вытолкнуло на отмель, прибило к большому камню. Его последним ощущением было чувство долгожданной земли, остановки, пробившейся к нему в самый последний момент – сквозь коченеющие пальцы и затем где-то слабо тлевший в нем и согревавший его крошечный огонек окончательно погас. Пробуждение его опять-таки началось с этого крошечного, едва тлевшего огонька, теперь появившегося уже где-то вовне. Петя увидел, почувствовал его, не открывая глаз, через кожу век, а затем до него дошел тонкий слабый запах. Это уже начинался какой-то бред. Перед ним из туманного пятна образовалось мучительно знакомое, ненавистное и по-прежнему притягательное лицо. И склонилось к нему ближе. С трудом шевеля распухшими тяжелыми губами, Петя постарался отодвинуться подальше. «Зачем ты пришла?» — сказал он. «Я тебя не звал. Когда я ночами торчал у тебя под дверью, ты не замечала, издевалась, а теперь вот пришла. Уходи, Лера. Нехорошо тебе быть здесь». «Ты так изменился», — сказала она с недоверием. «Неужели ничего не осталось? Все выгорело?» «Все дотла», — подтвердил он, не скрывая своего горького торжества. «Ты давно бесповоротно выбрала, ты сама выбрала. Уходи, Лера, уходи. Куда? Здесь же кругом одни топи, туман, непроходимая ужасная тайга», — сказала она. «Я ничего не знаю, я пропаду». Вжавшись в подушку, Петя заерзал головой, замычал. Гримаса боли раздвинула его черные бесформенные вспухшие губы, но тонкий слабый запах духов, Петя даже помнил этот запах, не исчезал. И тогда он заставил себя приоткрыть глаза. Неясный и нелепый бред продолжался. Он увидел в мутном полумраке что-то расплывающееся, вздрагивающее, точно в отражении стекущей воды лицо, и шевельнул распухшими губами, и тотчас до него дошел тихий женский голос. «Кажется, очнулся», — прозвучал над ним чей-то далекий, отчетливый и словно бы уже знакомый голос. И теперь Петя увидел над собой показавшиеся ему невероятно большими, блестящие, густо опушенные ресницами глаза. Сознание возвратилось к нему. Совсем юное еще девичье лицо с нежным овалом подбородка теперь проступило полностью, и глаза сияли ярче. И тут Петя подумал, что никогда раньше не видел такой красоты и нежности, и сказал себе, что наконец-то пришла она, и что он ее долго и бесплодно искал, и вот она появилась, и в ней теперь вся его жизнь, вся дальнейшая жизнь без нее казалась бессмысленной. Она связана с ним каким-то больным и глубоким чувством сопричастности к таинству и мраку исчезновения. Он испугался, что она может исчезнуть так же внезапно, как и появилась, и, по-прежнему с трудом шевеля чугунными губами, стал невнятно что-то говорить, попытался дотянуться до нее, хотя руки по-прежнему не слушались и куда-то пропадали. Затем он всхлипнул, недоверчиво затих и услышал все тот же голос. «Очнулся. Дорогой вы мой, вот спасибо. Нет, это было бы ужасно». И на него хлынул мягкий, обволакивающий свет ее лица. «Кто вы?» «Потом, потом», — сказала она, — «успеется. Я сейчас вас горячим напою. Вы третьи сутки ничего не ели, только вода». «Третьи сутки? Молчите. Потом, потом все. Расскажете, что с вами случилось. А теперь вот, давайте, давайте». Она ловко и бережно приподняла его тяжелую, неповоротливую голову и стала поить с ложечки, и затем он опять впал в забытье, теперь ненадолго, и часа через два, вновь придя в себя и лежа с закрытыми глазами, подождал, вспоминая и вслушиваясь. Она была рядом, и Петя, растягивая неслушающиеся, вспухшие губы в безобразную улыбку, сказал: «А я знал, что вы здесь. Я даже во сне вас слышал. Как вы себя чувствуете?» «Очень жарко», — сказал Петя. «Я хотел бы сбросить одеяло. Оно меня просто жжет. Ничего не понимаю. Я, кажется, совершенно голый. У меня даже словно и кожи нет. Один огонь. Странно». «Ничего странного», — сказала она, наклонилась и положила руку ему на лоб. «У вас сильный жар. Я даю тетрациклин. Как вы переносите антибиотики?» «Дайте мою одежду», — попросил Петя. «Мне встать нужно». «Одежду?» «На вас ничего не было», — сказала она задумчиво. «Почему-то один левый сапог и клочья майки. Лежите, вам нельзя пока вставать. Вас сильно побило. Сплошные кровоподтеки. Если вам что нужно, вы мне скажите, не стесняйтесь. Меня оставили специально дежурить с вами. Меня Олей зовут». «Оля? Оля? Вот как Оля», — сказал Петя, повторив ее имя несколько раз подряд и не отрываясь от ее лица. «Кто же вы, Оля?» «Лежите, лежите. Сейчас узнаем, сколько у вас», — сказала она, сдвинула слегка одеяло и положила ему под мышку термометр. И в ее лице появилось напряжение. «Знаете, на вас было страшно смотреть. Это все, конечно, пройдет. Река от непогоды разлилась. Вас к нашим палаткам прибило. Представьте себе, ведь расскажи, не поверят, что такое бывает», — продолжала она в ответ на его молчаливое ожидание. «Мы археологи. Мы здесь Барвайские пещеры перед затоплением описываем. Наскальные рисунки. Понимаете, я должна была в Крыму работать. Я художник-реставратор. Но здесь такой аврал. Меня вызвали.